Книга из серии «Вархаммер 40 тысяч». Грэм Макнил. Механикум. На Марсе происходит раскол. Часть адептов Механикум, включая верховного генерал-фабрикатора, встают на сторону воителя Хоруса, купившего их поддержку снятием запрета на исследование и использование запретных технологий. И тогда шуточный афоризм Механикум «Знание сила, остерегайтесь его» перестанет быть шуткой, и Красная планета погрузится в пламя гражданской войны с использованием самых продвинутых технологий, в том числе и таких, которые изначально не подвластны человеку. Грэм Макнил. Механикум. Знание сила. Это легендарное время. Могущественные герои сражаются за право управлять Вселенной. В результате Великого Крестового Похода император человечества покорил галактику. Мириады чуждых рас были смяты лучшими воинами Империума и стерты с лица истории. Встает рассвет новой эры господства человеческой расы. О победах Императора свидетельствуют сверкающие цитадели из мрамора и золота. В тысячах миров звучат триумфальные восхваления в честь его могущественных и непобедимых воинов. Самые выдающиеся из них – примархи, героические существа, ведущие легионы космодесантников Императора от победы к победе. Появившиеся на свет в результате блестящего генетического эксперимента Императора, примархи непобедимы и не ведают преград. Космический десант состоит из самых сильных представителей человеческой расы, и каждый воин-космодесантник в бою способен одолеть сотню и даже больше обычных солдат. Космодесантники образуют огромные армии в десятки тысяч воинов, и под руководством своих предводителей-примархов сражаются по всей Вселенной во имя Императора. Главный среди примархов – Хорус. Прозванный великолепным, сияющей звездой, любимец императора, почти что сын. Он великий воитель, главнокомандующий императорских военных сил, покоритель тысяч и тысяч миров, завоеватель галактики. Это воин, равного которому нет в мире, превосходный дипломат с безграничным честолюбием. И пока пламя войны распространяется по всему Империуму, лидерам человечества предстоят суровые испытания. Действующие лица. Механикум. Кельбор Халл, генерал-фабрикатор Марса, магистр кузнец Олимпа. Кейн, локум-фабрикатор Марса, магистр кузнец Мондус Окулум. Урци Злобный, магистр кузнец Марса. Лука Хром, магистр кузнец Мондус Гамма. Регул, представитель Хоруса Луперкаля в Механикум. Посол Мельгатор, представитель Механикум на Терре. Кариэль Зетта, правительница Магма-города. Эплувиен Максимал, магистр кузнец Марса. Адепт Симеон, адепт Марса. Легио Темпестус. Индий Кавалерио, повелитель бурь. Принцепс Викторикс Магна, титана класса владыка войны. Сузак. Принцепс Фарсида Гастатус, титана класса владыка войны. Мордант. Принцепс Аркадия Фортис, титана класса разбойник. Шарак. Принцепс Металлус Кибрения, титана класса разбойник. Базик, принцепс Вульпус Рекс, титана класса гончая. Касим, принцепс Раптории, титана класса гончая. Ламн, принцепс Аструс Люкс, титана класса гончая. Легио Мортис. Камул, принцепс Аквила Игнус. Рыцари Тараниса. Лорд-командор Вертикорда, наездник Арис Ликтор. Лорд-командор Катурикс, наездник Гладий Фулмен. Настоятель Статор, наездник Фортис Металлум. Раф Мавен, наездник Эквитас Беллум. Леопольд Крон, наездник Паки Мортис. Слуги Механикум. Далия Кефера, шифровальщик. Зуша Чехая, механик. Северина Дельмер, чертежник. Милицина Остер, технический смотритель. Какстан Таргау, сборщик. Ромю 31, Механикум Протектор. Ремиара, техножрица-ассасин. Иона Мил, эмпат, псайкер. Узрите пришествие великого повелителя машин. Он снисходит к вам в каплях дождя. Слушайте внимательно, сыны Марса. Он придет, решительный и могущественный, со скипетром власти в руке. В огне и сиянии он изречет вечные истины, а разум его станет источником знаний и фактов. Спаситель придет, и вы узрите его в облике человеческом, но исполненном величия. И это будет первый шаг на пути величайшего прогресса человечества. Началом ему станет верховное владычество Ареса. Лик Амнисии узрите вы, когда Деймос будет в апогее, а Фобос в перигее. Владыка всех машин снизойдет, окутанный золотом и бурей, к своему народу, и будет править всем человечеством. Слава его затмит свет солнца. Доподлинно говорю вам, что станет он альфа и омегой, началом и концом, повелителем плоти и кузнецом металла. Он станет лучом света во тьме и изгонит невежество. Он станет объектом любви и почитания, какого не знал ни один царь, о каком лишь мечтают императоры. Он возжелает процветания царства Ареса и счастья человечества. Преданность ему объединит всех людей, и они станут братьями. Закончатся гражданские войны, и среди звезд воцарится мир. Исчезнут страдания и кровопролитие и ненависть. Все человечество станет одной семьей, и звезды засияют ярче. Пришествие амнистии закачано Пикаделло Моравицем, примасом братства сингуляритарианизма.